Можно кусочек оторвать, если что? Вот только маленький кусочек. Не, маленький это был. А больше там сразу узнают и запечатают. Копать, если пауза, если не скрывать шмаль, если не скрывать шмаль.